Радио, которое знают. Радио России. Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. На часах в студии 11 часов 14 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева и ведущие дневной программы Радио России Иваново Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоколов. Новые информационные возможности, которые есть сейчас у нас, позволяют быстро оплатить покупку, перевести деньги в любую точку земного шара и хранить денежные средства вне своего жилища. Но новостные ленты региона продолжают пестрить сообщениями о мошенничествах, в том числе экономического характера, связанных прежде всего с банковскими картами. О том, как избежать попадания под влияние мошенников и что делать, если вы попались на их уловки, говорим сегодня с начальником отдела информации и общественных связей ОМД России по Ивановской области Владиславом Радостиным. Владислав Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Вот буквально несколько новостейных сообщений. Жительница нашего региона разместила объявление о продаже электрогриля. Через некоторое время через мессенджер с ней связалась неизвестная женщина, сказала, что готова приобрести товар, прислала ссылку, по которой нужно перейти, ввести конфиденциальные принадлежащие ей данные с банковской карты и так далее. Вот такими объявлениями буквально пестрит новостная лента. Мы в своих сообщениях, и как бы вы наверняка в своих сообщениях предупреждаете граждан о том, что не надо попадаться на уловки мошенников. Тем не менее, это случается практически каждый день. Почему это происходит? По разным совершенно причинам, все зависит, конечно, от категории потерпевших. История какая, вот как я всегда говорю, вот раньше, когда-то давно, вот, грабитель, преступник, он подстерегал жертву в подворотне в темной, да? За углом. Вот сейчас, да, мы должны понимать, что преступники, основная их масса, вот, подстерегает свои жертвы в интернете. Современные технологии и интернет – это та же самая подворотня, где можно встретить вот эту неприятность совершенно. Каждый день мы регистрируем где-то, ну, может быть, 2, 3, 4, 5, 6 преступлений, которые вот мы относим к категориям дистанционных мошенничеств. Это когда деньгами граждан, которые хранятся, казалось бы, в безопасном месте, да, в электронном виде, на банковских счетах, и вот мошенники умудряются этими деньгами завладеть. Они их крадут так же примерно, как вор, он там крадет кошелек. Как раньше это было в транспорте, да, вытаскивал человек у другого карманник человека. Карманник называли. Из кармана кошелек. Ну, так, незаметно для всех остальных. Но тут уже люди больше, получается, сами отдают свой кошелек. К сожалению, да, да, вот в здесь, этом совершается вот опасность. Здесь такая вещь, что, с одной стороны, мы доверяем современным информационным системам, но с другой стороны, мы не совсем отдаем себе отчет в ответственности своей, что не нужно делать при общении, вот, например, с такими жуликами. На самом деле, вот эти преступления, они разных очень категорий, там под каждую жертву есть своя мошенническая схема. Подавляющее большинство преступлений, которые мы сейчас регистрируем, они касаются, совершаются псевдобанковскими работниками, когда гражданину по телефону, по мобильному звонит неизвестный человек, женщина, мужчина, неважно. Обладают, как правило, эти люди хорошими голосами, вот, нерадийными, конечно, тоже очень неплохими. А на первых порах у человека складывается впечатление, что ему позвонил вышколенный банковский клерк. Они ведут с жертвой разговор по некой схеме. Да, вот многие работники серьезных учреждений имеют некий алгоритм общения с клиентом. Вот, они, как правило, пользуются какими-то заготовленными фразами. Вот эти люди ведут себя точно так же. Они представляются банковскими работниками, и затем вот основная как бы уловка их состоит в том, что они пытаются напугать владельца банковского счета и рассказывают о том, что на его банковском счету зарегистрировано какое-то подозрительное движение. То есть какая-то драматическая ситуация описывается, да, для человека, который, ну, вот, возможно, будет обманут, и на этом играют. Они говорят о том, что драма вот-вот может разразиться. Произойти. Вот, и при этом они тут же предлагают рецепты спасения денег, которые якобы кто-то похищают. Вопрос, например, может так звучать. Вы в ближайшее время переводили 2500 рублей на имя, фамилии, говорят какие-то выдуманные данные, какого-то персональные данные какого-то лица. Человек, как правило, отвечает «нет». Ну, потому что, как бы, ну, не переводил он деньги. И он понимает, что, как бы, что-то происходит с его счетом неладное. Вот уже на этом этапе человек, которому позвонили вот эти псевдобанковские работники, должен четко отдавать себе отчет. Это мошенники. Никакие банковские работники не будут звонить вам и говорить о том, что у вас на счету какое-то подозрительное движение. Они просто блокируют счет. То есть это первый постулат. Вам, в принципе, не могут позвонить. Нет, из банка. Не могут. Ну, могут позвонить банковские работники, предложить, например, какую-нибудь карту там завести, кредитную, например, да, или предложить кредит. Но чаще в последнее время они делают это смс-ками. Об угрозах вашему счету они никогда не будут вести речь. Угу. Уважаемые радиослушатели, мы напомним, что наша беседа проходит в прямом эфире. Телефон студии 93 69 20. Если вы когда-нибудь сталкивались с мошенниками, которые орудуют в интернете, которые отбирают деньги посредством мобильной связи и банковских карт, то звоните нам в студию, вот побеседуем об этом. У нас человек, который много знает по этому вопросу, и у вас есть замечательная возможность с ним пообщаться. Владислав Вячеславович, вот человеку позвонили, сказали, что что-то сейчас должно случиться. На крючок что, подцепили что, его. Да, что возможно сейчас у него... Не хочется ждать, чтобы это произошло, не хочется, чтобы его подцепили на так, крючок. И человек начинает внутренне вибрировать и как бы так расслабляется, теряет бдительность. Что дальше происходит? Больше они говорят о том, что, как бы, вероятно, злоумышленники, некие злоумышленники пытаются добраться до ваших денег, которые хранятся на электронном счете, но мы, как бы, сейчас вам поможем и решим этот вопрос. Как правило, человек, который начинал с вами разговор, хотя этого может и не быть, там варианты возможны, как бы, самое главное, не думайте о том, что я говорю сейчас о некой совершенно четко утвержденной нормативными актами что схемы. Всегда они, так они бывает, гибкие, да? Эти ребята, да, как бы. Ну, как правило, передают телефон специалисту службы банковской безопасности. Вот, другому человеку. Другому какому-то. Человеку. Другой человек начинает также говорить такими же вышколенными формулировками отработанными. Вот, и предлагает рецепт спасения банковского счета. И ну, там разные тоже могут быть варианты. Как правило, они предлагают перевести деньги на резервные счета. Резервные счета, номера этих счетов, понятно, они диктуют потерпевшему сами. Вот человек переводит деньги на эти резервные счета. Каждый день такие истории происходят. Якобы на собственные, да? Они говорят о том, что мы для вас открыли эти резервные счета, как бы они переводят деньги на счета мошенникам этим. Как бы, это надо совершенно четко понимать, как бы. Они прямо в карман им переводят эти деньги. Вот, но люди верят, к сожалению. Они думают, что действительно угрозы есть, и вот эти резервные счета – это будет их спасение. Люди могут попросить подойти к банкомату. То есть это есть такая же технология, да. Такая технология еще есть. Такая технология есть. Есть технология, когда говорят о том, что на вас оформлен кредит. Вы оформляли кредит на себя, Константин? Я в свое время, да. Вы на себя кредит, да, хорошо. Значит, это у вас проблемы. Вот. Некие злоумышленники просто, видимо, без вашего согласия умудрились оформить на вас кредит. Вот как вы думаете, что они предлагают сделать для того, чтобы этот кредит аннулировать? Ну, наверное, куда-то деньги перевести. Оформить реальный кредит. Оформить реальный кредит. Который после процесса оформления этого реального кредита, он будет переведен на другой счет, где он будет аннулирован, и, соответственно, как следствие, кредит, который оформили на вас мошенники, автоматически также аннулируется. Невероятная совершенно вещь. Да, кто интересно. В нее поверит? Верят. Возбуждаются уголовные дела по таким вот фактам. Настолько доверчивые люди. Вообще, честно говоря, это фантастично. И мне хотелось спросить, вот кто те люди, к которым обращаются мошенники? Это может быть любой человек или какого-то возраста? Это любой человек, как правило. Ну, для пенсионеров они используют все практически схемы, начиная от того, что ваш сын попал в ДТП, и теперь необходимо срочно выкупить его из неприятной ситуации, заканчивая вот... как бы такими вот вещами, когда вашему счету угрожает опасность. Удивительное дело, но вот среди потерпевших, да, наверное, сейчас подавляющее большинство, это люди среднего возраста, самых разных, в том числе технологичных профессий. Это врачи, это работники государственных органов, это финансовые работники, это работники юридической сферы, это люди, которые имеют отношение к IT-технологиям. Mm-hmm. То есть, сами айтишники попадаются на эту удочку? Да, видимо, это чисто психологическая история, когда человек теряется и просто забывает о том здравом смысле, которым он всю жизнь обладал. Mm-hmm. Вот. То есть, не надо думать, что жертва этих мошенников – это пенсионер, либо несмышленный подросток. Нет. Нет, у меня тоже история была буквально вот когда полгода назад, да, здесь на работе вот, при коллегах позвонила мне сначала девушка, да, все слово в слово. Я где-то там на периферии мозга перепугался, но вот этот хладнокровный момент меня поймал, что ведь сейчас же полно мошенников, мы об этом сами говорим. А потом она действительно передала трубку мужчине, службу безопасности, мужчина тоже красивыми словами начал меня убеждать. Практически убедил, где-то внутри меня колыхнулось переживание, действительно, психологически я был уже как-то на взводе, и потом я его начал просто выводить на разговор, выводить из вот этой схемы, в которую он меня заводил, вот, запугивание вот этой вот истории, я начал выводить его, а что, откуда у вас данные, откуда вы знаете, а вот почему, он пытался уже грубыми словами со мной разговаривать, камеры. Закончилось все это тем, что мы расстались. Меняются моментально. Вышколенный банковский клерк, он тут же, как только он понимает, что игра идет не по его правилам, он превращается тут же в площадного хама. Хам, да. Да-да. Вот, я получил кучу хамства. Это метаморфоза такая бросили. Совершенно, как бы, которая вот прям человека отрезвляет тут же. Ну, вот... Но я вот хочу в связи с этим, я никому вообще не рекомендую вот людям, которые несведущие, которые далеки от этой темы, не надо вести таких игр. Потому что, конечно, можете вы его в итоге-то повести по своему пути, а может получиться так, что нет. Нет, я согласен, потому что просто положить трубку. Где-то в середине я прям уже даже дрогнул местами. И для тех, кто переживает, два метода есть. Первый – позвонить в службу банковской безопасности, если все-таки вас что-то гложет, там сомнения какие-то. И второй очень простой метод. Вот телефон, который у вас там отразился на вашем дисплее телефоном, введите в Яндекс, просто введите в Яндекс. Вот, и тут же сейчас есть большое количество сервисов, где по поводу вот этих телефонных номеров идут отзывы людей. Угу. Вот, и вы столкнетесь с тем, что на этом телефонном номере висит огромное количество попыток обмануть людей. То есть вы поймете, что это не банковский телефон. То есть еще раз обращаем внимание радиослушателей, что в общем и целом надо проанализировать то, что вам человек говорит, не продолжать разговор. Желательно просто не продолжать разговор. Если вы хотите добраться до какой-то, ну не то чтобы правды, а до какой-то реальной действительности, да, то можно этот номер ввести в интернете в поисковую систему и посмотреть отзывы по этому телефону. Ну вот это простейшее действие, не продолжать разговор, потому что вам в принципе не может позвонить банковский работник. И, с такой проблемой. У нас есть телефонный звонок в студию. Будьте добры, представьте, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Петровна. Так. Вот я хочу рассказать свою историю, да, но совершенно вот неожиданно. Правда, случилось это год назад. Вот я что хотела сказать. Ну, в общем, я не могла, мне нужно было получить деньги, знаете, ну, так сказать, вклад давнишний, очень давнишний, советских времен, да? Да-да. Вот, и здесь, конечно, я консультировалась в нашем банке, мне никто не говорил положительного. Не знаю, у нас никаких документов нет. Как быть? Я говорю, компенсации вот две выдали, а остальное что-то не продумывается, не слышно про нее. Столько лет прошло, да? А вклад, кстати говоря, 72-го года. Вот, и я, значит, решила, думаю, ну что же делать-то? Тут не говорят, там не говорят, где же что узнать? Вот, а юридические компании у нас по федеральному каналу, они ежедневно, а вот год назад их было несколько. Вот, и я, значит, так слушал, что они там помогают вроде бы, и решил туда позвонить. И вы знаете, прицепились, и все тоже так же женщина. И потом, значит, я говорю, ну, назвала свои данные, там, где что я нахожусь, вот, сколько у меня вроде бы там денег, а денег действительно у меня там было, ну, по-старому я бы могла, ну, не хватало мне на комнатную квартиру. Вот, единственное, что я сделала, ну, я назвала свои данные и решила поговорить. Ну, думаю, что такого страшного, все-таки юридическая компания, причем известная, до сих пор ее называют вот эти шифры. Я даже сейчас могу на память их назвать, но не буду, конечно. Вот, и в итоге, что они подсадили меня к мужчине, тот прямо с таким интересом, с таким, в общем, прямо обещанием все начал мне что-то говорить, да, у нас есть такие списки, которые, вот так сказать, ну, что они не могут с проблемами своими вкладами. И, естественно, значит, я доверилась. И вот потом, значит, ладно, потом мы вам позвоним. И действительно начали звонить. Женщина сначала, все вроде спокойно, вы знаете, все спокойно. В итоге с меня вымыли, вытащили эти деньги, я заплатила сама лично. Вот. Mm-hmm. Вытащила, значит, и думаю, конечно, потом хорошо меня банковские работники, где я получаю пенсию, предупредили, конечно, говорят, вы подумайте, прежде чем брать у нас, а вклад лежал у них, да? Угу. Вот, и единственное, что я могла сделать, я, конечно, говорю, ну что вы, говорю, так ведь солидные компании, я же читаю, вот каждый день они все эти предлагают свои услуги. Ну, в итоге, так, все-таки заплатил я эти денежки, сняла с банка свои вклады, несла туда собственными ручками, мне назвали, куда перевести счет, и что эти деньги, они срочно, вот у них список какой-то есть, они обязательно отнесут в эту там, куда они их где собирают, и вам все должны выплатить. Все мы узнали уже, все вроде так все прошло. Ну, в итоге, что, конечно, меня и выманили еще и было и вторую вы мне пришлете половину на другое утро, что тут вот я немножечко протрезвела, но все равно думаю, надо все-таки еще раз узнать. То есть вы все сняли и все отдали им, собственно, сами? Да, сама личными руками. Единственное, что я сделала, уж на другой день я пришла опять в банк, вроде бы как второй бы половину отправить, а девчонки... Вот девчонки мне помогли в банке. Кстати, Меланжево, банк этот. Вот. И единственное, что они сделали, взяли и набрали эти... Вот эти И поговорили с ними. Не то, что поговорили, а просто говорят, да вы знаете, банк, этот номер уже давно, лицензия снята у них, полгода как. Понятно. Вот и все. Все было ясно. Я пошла в милицию, конечно, ничего не закрыли, не открыли. Ну, открыли, конечно, там подождала я полгода, ничего не сказали, что невозможно таких мошенников поймать. Спасибо большое за ваш звонок. Ну вот, в очередной раз нужно сказать о том, что не доверяйтесь мошенникам. И мошенники, вот в данном случае, очень приятная, здравая женщина. Да, вот она говорит абсолютно четко, ясно, ее хорошо очень понимаешь, то есть навыки общения у нее имеются. Да? Но мошенник, он чувствует жертву. Человек, который приходит в юридическую контору в поисках денег, которые вложены в 72-м году, является подходящей жертвой для мошенника. Да, то есть он теоретически доверчив. Да. Можно так сказать. И не очень хорошо все-таки ориентируется в современных реалиях. У меня другая немножко история была. Мне повезло, мне никто не звонил, мне никто не угрожал, мне никто не рассказывал, что с моего банковского счета там что-то происходит. У меня ситуация была немножко другая. Я с банкомата снимала крупную сумму денег. И в тот момент, когда я набирала цифры, что вот-вот сейчас мне уже надо снять, мне на телефон пришла смс-ка. СМС-ка от банка, что по такому-то адресу, в таком-то банкомате вас сейчас снимут в такую-то сумму денег. Если это не вы, то... звоните туда, ты смс. Я так напугалась. Я действительно напугалась. Я вынула карту, я отошла от банкомата, меня все трясло. Потом я уже осознала, я говорю, ну это же это я. Банк переживает, да, что ты тут снимаешь, что или банк не ты снимаешь. Это же я стою по этому адресу этого банкомата. Вот как ушат холодной воды. На меня вылили, я пришла в себя, я подошла к банкомату, ввела все. Мне пришла повторная смс-ка, что по такому-то адресу, с такого банкомата у вас сейчас снимут такую-то сумму денег. Я согласилась, ввела нужные параметры, сняла деньги, все хорошо. То есть еще раз говорится о том, что банк следит, и банк общается смс-ками. Да, смс-ками. Если услуга у вас это подключена, что вот вас оповещают о всех снятиях, которые происходят с вашей карты. Но это просто свидетельство того, как легко человека, который не погружен в эту тему, да, он же занимается своими делами. Вот эфиры на радио ведете, да, как бы. Об этом вы думаете редко. Вот. Вы пользуетесь теми сервисами, которые вам банк предлагает, да, не задумываясь о рисках, которые он за собой вот все это влечет. Да. И как легко вывести человека из состояния душевного равновесия. Вот мошенники это прекрасно понимают. Вот хотелось бы еще поговорить о такой схеме отъема денег у граждан, как доверие продавцам на интернет-площадках. Вот неоднократно, опять же, можно зачитать новости из новостейной ленты, да, люди размещают объявления, либо они звонят по объявлению, и, связываясь с некими покупателями или продавцами, они рассказывают данные о своих картах, те, которые, в принципе, никому нельзя рассказывать. Да. На самом деле, вот с этими торговыми интернет-площадками проблема, она состоит несколько в ином. Как бы известная фраза, да, как можно и деньги сначала, да, но стулья вперед. Да, вот, некоторые... если не нужно платить продавцы за товар, который вы никогда не видели, о котором вам рассказали, вот, который отрекламировали показали на этой интернет-площадке. Показали картинку даже, может быть. Показали картинку, любую картинку. Там вот у нас в Приволжске женщина продавала щенков кокер-спаниелей. Угу. Вот, а щенков она, не я, было? Я не знаю, она видела ли вообще когда-то этих кокер-спаниелей, да, как бы, видимо, в интернете она картинку нашла, а ее задержали, она, по-моему, уже суждена за эти мошенничества. Никаких щенков она не продавала, она продавала несуществующий, воздух продавала. Как, и таких на этих электронных интернет-площадках торговых очень много продавцов, которые не имеют на самом деле никакого товара. Ну, вот, более того, мошенники умудряются получить деньги даже с тех, кто продает какой-то товар. Да, да, да, да. Вот могут быть случаи как в ту, так и в другую сторону. Яркий, да, случай в городе Кохма. Супруги, пожилые в данном случае, продавали квартиру длительное время в Кохме, не могли продать ее. Вдруг позвонил некто. Вот, рассказал о том, что квартира им очень подходит, смотреть он не будет, потому что и район, и место, и фотографии, которые там есть, это вот именно то, о чем он мечтал всю жизнь. С детства мечтал, да. Как бы, и разговаривал с мужчиной, и говорит, давайте я вам, чтобы, значит, у нас сделка наша не сорвалась, да, полтора года они продавали квартиру, а тут вдруг кто-то спешит, хочет, чтобы сделка не сорвалась, я вам перечислю предоплату в сумме 300 тысяч рублей, вот, вам в банкомат нужно подойти просто, я вам скажу, что нужно сделать. У него карты не было, он попросил супругу. В итоге она подошла к банкомату, и не вдаваясь в технику совершения этого мошенничества, она 300 тысяч рублей перевела покупателю квартиру. Да. Да. И все, после этого он пропал. Вот таким образом. Удивительно. То есть продавцов, даже, реальных продавцов, псевдопокупатели умудряются обмануть. Радио «Россия» Иванова продолжает свою программу. Я напомню, что у нас в гостях начальник отдела информации и общественных связей Владислав Радостин. Это представитель МВД России по Ивановской области. И говорим мы об интернет-мошенничестве. С одной стороны, с другой стороны, о мошенничестве, которое происходит с помощью банковских карт и вообще различных информационных технологий. Владислав Вячеславович, вот мы говорили о том, что мошенниками могут быть как люди, которые продают на площадках и которые покупают на этих площадках. Да, сейчас у нас есть вопрос от радиослушателя. Давайте послушаем и потом продолжим. Добрый день, будьте добры, представьтесь, пожалуйста, в эфире. Добрый день, меня зовут Виктор. Хочу поделиться, как я общался с мошенниками телефонными по поводу банковских вкладов. Звонили они мне 5 или более раз, и каждый раз мы мило беседовали. Сначала нужно вот обратить внимание, с какого номера звонят. Мне все время звонили с номера, начинающегося на 8-495 или 8-499. То есть это Москва или Московский? Номер, вызывающий доверие. Да, и он такой обычный, ну, телефон домашний. Сразу обращайте внимание на это. И да, потом идут фразы такие дежурные. С вашего счета сейчас идет съем денег. Называют сумму, вот конкретно у меня назвали 130 тысяч рублей. Фамилию ночью называет тот, кто переводит, кому переводится мои деньги. Я вот обращаюсь на номер телефона, и сразу говорю так: здравствуйте, уважаемые. А обращать на номер телефона — это не очень хороший совет, сразу вам скажу, скоро объясню почему. Не нужно анализировать телефонные номера, с которых вам звонят мошенники, потому что они звонят не с этих номеров. Ну, может быть. Но у меня вот на сотовом... Вот... Эти номера, они никакого отношения не имеют к телефону, с которого звонит мошенник. Вообще никакого. Это случайный набор цифр. Потом обратил я внимание на то, что сумма названная, которая снимает с моего счета, гораздо превышает остаток на моем счете. Например, у меня осталось там 20 тысяч. Я тоже сразу задаю встречный вопрос. А каким образом могли снять 130 тысяч, если у меня на остатке 20 тысяч рублей? Вот на это тоже нужно обращать внимание. И сразу задаем просьбу, говорю, меня к вам, научите меня, пожалуйста, как можно снимать деньги, превышающие сумму остатка моего вклада. Сразу вешаю трубку. Ну вот, видите, у вас уже есть своя система, и вы относитесь к этому так, хладнокровно. Внимательно относитесь к этому. Внимательно, да. До свидания. Спасибо большое за звонок. Но, наверное... Это на самом деле просто здорово, когда есть такие люди, которые понимают хорошо эти вещи очень, как бы... И для себя, вот для него, для его, нашего вот этого радиослушателя, этот рецепт подходит. Он молодец. Вот. Но, как бы, для многих вот этот аналитический подход к тому, что со мной сейчас происходит, он, конечно, может быть и не очень подходит. Лучший способ прекратить разговор. Телефонный номер, который отображается у вас на мониторе вашего, значит, на дисплее вашего телефона, он никакого отношения к номеру, с которого звонит мошенник, не имеет. Ну, там технические подробности, в которых я не очень разбираюсь. То есть, можно... Там есть система подмены номеров. Любой телефон можно, в принципе, отобразить. Причем подмена номеров многократной. То есть... Подмененный номер меняется вторым подменным номером, второй подменный номер меняется третьим подменным номером. И в итоге, это вот к вопросу о том, когда говорят о том, что, ну, это так просто, вот он позвонил, там, как бы его же так легко отследить по телефону, номеру, это очень сложная и кропотливая работа. Их задерживают, но это реально гигантский объем. Ну, и то есть, затрат, и... жулики не дремлют, затрат, да. И они тоже свои вот эти методы, они их совершенствуют. Да, но ведь их ловят, и это слава богу. Насколько я знаю, у нас в Иванове была задержана группа, да, в ноябре. Время. Это было в прошлом году осенью, да, группа межрегиональная. Они занимались тем, что таким вот способом, представляясь банковскими работниками, обманывали граждан по всей стране. Здесь у нас они сняли квартиру. Более того, хозяйку этой квартиры, даже хозяйку этой квартиры, которой они должны были заплатить деньги за вот этот кул-центр, который они там организовали на ее жилплощади, они даже ее попытались обмануть. И вместо того, чтобы перечислить ей деньги, пытались заставить ее перечислить им деньги. Mm-hmm. То есть они до последнего, даже в организации своей деятельности преступной, оставались мошенниками во всем. Оставались верны своим принципам. Да. Ну, вот такие ситуации могут быть. Еще одна группа тоже интересная, как бы это другой способ совершения преступлений этих, пока не забыл. Молодые люди очень часто, особенно молодые люди, очень часто скачивают с интернета различные программы. Это вот то, что мы называем кибермошенничеством. Сейчас в МВД расследуется дело многоэпизодное. Члены этой преступной группы, которые привлекаются к уголовной ответственности, они занимались тем, что изготавливали вредоносное шпионское программное обеспечение. Угу. Вот, бывает это так. Вы скачиваете, что из себя оно представляло? Вы скачиваете приложение какое-то, которое... Вы находите в интернете его. Вы не хотите там Google Play пользоваться, например, да? А просто находите в интернете это приложение, оно похоже по виду на то, которое вам нужно. Вы начинаете загружать его в телефон. Ну, это частный случай, как это бывает чаще всего. Ну, вот, телефон показывает сбой установки программного обеспечения. Ну, вы думаете о том, что, ну, видать, вы какую-то прогу битую скачали, да? Ну, угу. Вот, начинаете искать... Но это не битая прога, это вирус, который уже начал работать в вашем телефоне и считывать, он заточен на то, чтобы читать данные вашей банковской карты и обеспечить доступ в ваш электронный кабинет. Вот когда задерживали в Самаре оператора, который занимался тем, что снимал деньги с банковских счетов, у него на мониторе компьютера огромное количество, десятки вкладчиков различных банков с указанием фамилии, имя и отчество, суммы, которые находятся на счету этих людей. Как они говорили между собой, им оставалось только выбрать бота пожирнее. То есть того, у кого денег побольше, они просто перечисляли это совершенно спокойные деньги, имея полный доступ в личные кабинеты вкладчиков. Преступная вот группа это ликвидирована сейчас. Каковы методы борьбы с такими вот мошенниками и что делать человеку? Мы уже сказали, что не методы нужно продолжать... Борьбы, вот хочу поинтересоваться, для чего вы спрашиваете? Предостерегать. Нет, методы борьбы, я имею в виду вот ваши, полиции. Вот это как раз вопрос мой вызван этим. Это же методы борьбы, вы же понимаете, это как бы... Оперативная деятельность, она эффективна? Оперативно-розыскная деятельность, она эффективна, но она длительно кропотлива и... Требует, конечно, усилий очень таких узких, тонких специалистов, которые очень хорошо разбираются в виртуальном мире, которые, как один у нас оперработник выразился очень удачно, каждый электрон в лицо знают. Вот такие специалисты занимаются раскрытием этих преступлений. Это непростая задача, поэтому как бы вот мы сегодня с вами здесь собрались, потому что предотвратить гораздо легче, да, чем потом раскрыть. Да. То есть... Понятно, что специалисты есть, и происходит раскрытие подобных преступлений, но легче преступление предотвратить, чем его потом расследовать, найти самих преступников. Это правда, да. Уважаемые радиослушатели, сегодня, беседуя на эту тему, мы вас предупреждаем, что нужно быть бдительными, что нужно чего-то не делать. Вот мы сказали уже, что не нужно продолжать разговор и так далее. Говоря о интернет-площадках и интернет-торговле, обычно просят жулики дать данные банковские карты. Вот каких данных давать нельзя? Ни в коем случае нельзя давать. Первый этап, который они пытаются преодолеть, это они пытаются получить трехзначный цифровой код, который находится на обороте каждой банковской карты. Это код безопасности. Он предназначен для оплаты разовых покупок в интернет-магазинах. Вот ни в коем случае нельзя называть эти три цифры. Это только ваши цифры, они нужны только вам. Они никому больше не нужны. Никакому специалисту банковской безопасности, ни тем более человеку, который хочет у вас что-то купить или что-то вас продать. Это не его дело, эти три цифры. Это ваши фактически персональные личные данные. Если человек все-таки называет этот код безопасности, что делает мошенник в этот момент? Он открывает электронную форму какого-нибудь интернет-магазина и набирает там, например, «купить электросамокат», да? Вводит туда ваши данные. Сначала банковскую карту, фамилию, имя, отчество, но это как бы данные, которые мы оставляем везде, и преступник может их иметь. Вот, либо в некоторых случаях он просто узнает данные этого человека. Да, говорит о том, что я хочу предоплату тебе перевести, ты же продиктуй мне тогда все свои данные-то. Человек диктует, да. Потом он говорит, чтобы сделка состоялась, чтобы деньги наконец пришли к тебе, да. Трехзначный код. Трехзначный код называют. Они вводят в эту форму трехзначный код, и для подтверждения покупки этого, ну, например, электросамоката, да, человек, владелец счета, получает разовый пин-код в виде смс-ки. Вот преступнику остается узнать только этот разовый пин-код. Он говорит о том, что как бы все, деньги уже в пути, но для того, чтобы они наконец-то упали на твой счет, в твой кошелек, назови мне пин-код. Да, эти 5 или 6 пин-код, цифр. И человек успешно приобретает себе за ваш счет электросамокат. Вот такая простая. Это очень распространенная схема. Это как бы схема, по которой многие люди живут. И катаются на самокатах, к сожалению. Да. Да. Насколько трудно, вот мы сказали о том, что узкий специалист этим занимается, вот насколько трудно вычислить этих интернет-мошенников? Я ни в коем случае не спрашиваю каких-то секретных данных. Сколько времени требуется на разработку примерно вот на такого преступления? Нельзя конкретно прямо даты и цифры сказать, конечно, сколько потребуется на разработку вот этого. Там все зависит, конечно, от той степени защищенности, которую применяют мошенники. Например, вот эти ребята, о которых мы с вами говорили до начала эфира или там в промежутке между эфиром, которые находятся в местах лишения свободы. Да? Да. Кто эти люди, кто вообще занимается этим видом мошенничества? Это люди, которые, как я всегда говорю, почему они занимаются, вот те, кто в тюрьме находится? Потому что у них большое количество свободного времени. Там 12-15 лет у них, как правило, в распоряжении есть, и они занимаются тем, что при помощи сим-карт, которые не должны там находиться, вот, пытаются обмануть людей, но это гораздо более простые вещи. Это, как правило, ваш сын попал в ДТП. То есть это, конечно, ребята попримитивнее, попроще. Но, тем не менее, они ведь успешны. Вот их ловить достаточно легко. Вот не так давно мы из Новосибирска привезли такого серийного мошенника, который обманул нескольких человек. Таким способом привлекается к ответственности. По-моему, даже там уже приговор состоялся суда. Их ловит достаточно быстро. Кто еще занимается подобными мошенничествами? Где они находятся, эти люди? Вот колл-центр, который в Иванове. Колл-центр, да, в Иванове. А есть какая-то, ну, вот статистика, что... Вы понимаете, какая-то история, да, ведь скорость движения электрона, она равна примерно скорости света, да, там 300 тысяч километров в секунду. Поэтому мошенники эти могут находиться, вот как будто рядом с вами они, в Владивостоке. Место нахождения этих мошенников практически ничего не меняет. Вот. При этих технологиях, которые они используют, они всегда рядом с вами. Поэтому вот история тут такая. Вопрос следующий. Откуда берутся персональные данные тех людей, которым звонят мошенники? Да, это вот такая история. Многие задают этот вопрос, и многим кажется, что если они узнают, откуда берутся у мошенников их персональные данные, да, то они будут абсолютно в безопасности, как бы, и больше они никогда моих персональных данных не получат. Это не так. Дело в том, что все мы являемся активными пользователями интернета и тех сервисов, которые интернет предоставляет нам. Например, электронный магазин. Специалист по маркетингу, любой скажет, что электронный магазин, он накапливает клиентскую базу. Если вы однажды оплатили какую-то покупку в этом электронном магазине, вы навсегда, даже не думая об этом, стали их клиентом. Вот. И эти данные, фамилия, имя, отчество, все, что вы вводите в электронную форму, приобретая какой-то товар, остается там у них. Но при этом, конечно, вы когда заполняете эти формы, вы же соглашаетесь на обработку персональных данных. Вот, можно предположить, я не хочу утверждать, это в каждом конкретном случае нужно разбираться, что вот эти персональные данные, фамилия, имя, отчество, возможно, даже паспортные данные, они оказываются в руках мошенников, в том числе и таким путем. Оказывается, в руках мошенников. А вот если кто-то захотел целенаправленно узнать персональные данные отдельно взятого человека, можно это сделать теоретически? Ну, теоретически, конечно, можно, да. Каким образом, где преступники это берут? Кто-то ведь эти данные, так сказать, преступники умыкает. Эти данные не берут, а преступники эти данные отдают. Дело в том, что у нас федеральный закон о защите персональных данных. Вот, и недобросовестный человек, да, человеческий фактор, он может предоставить кому-то персональные данные, но это правонарушение. Ну вот люди говорят, что утечка информации из банка, информация, база данных утекла и так далее. Где потом мошенники берут данные? Где их можно купить? Говорят, что их можно купить в интернете, но вот давайте мы там забьем персональные данные одного человека. Их нет вот в свободном доступе. Давайте, знаете, как мы ответим на этот вопрос? Вот в ближайшее время, если мы задержим преступную группу, которая занимается таким видом преступлений, специально для радио Иванова, мы поинтересуемся, откуда они берут персонал. Вот каждая преступная группа, она может пользоваться своими источниками информации, понимаете, да. Как бы? И, конечно, это вопрос, который ставит следствие обязательно, когда расследует светлые уголовные дела в отношении конкретных лиц. Этот вопрос выясняется отдельно в каждом конкретном случае. И всегда они бывают разные? Могут быть разные? Да, конечно, да. Да. Где бы ни брали эти данные, меры безопасности, что делать людям? Я поняла, вот сегодня одно точно усвоила для себя. Не надо разговаривать по телефону на эти темы. Как мы говорили с вами в перерыве, тогда вот эта история с тем, как уберечь себя, вот обилие этих мер безопасности, которые, ну как ни крути, людям придется соблюдать, мы все больше уходим в интернет-пространство, это как калейдоскоп, в котором настолько сложно сориентироваться и отделить одно от другого, да, но... Простейшие меры безопасности все-таки нужно знать каждому. Не разговаривать с банковскими работниками по телефону, которые интересуются состоянием вашего счета. Ни в коем случае. соблюдать максимальную осторожность при покупках, продаже в интернете каких-то вещей. Это тоже аксиома, это как бы вещь, которую, безусловно, надо соблюдать, велик риск, что нарветесь на мошенника. Не называть цифровой код. Да? Не знаю, не выполнять никаких действий со своей банковской картой, будь то это просто обычный телефонный разговор, когда вас спрашивают цифры, либо, значит, когда вас к банкомату приглашают и просят что-то сделать. Ни в коем случае этого не делать. Это мошенники, 100% мошенники. Они вами манипулируют. Как бы. Работники банков никогда людьми не манипулируют. Они не будут по таким поводам звонить. Вот как бы, ну, вот это та минималка, которую нужно нам все-таки как бы вот всем знать. Хотя со временем, еще раз я подчеркну, это касается больше молодых людей, которые растут на этом, на всем. Они в интернете разбираются гораздо больше нас, как бы, а они будут, конечно, и попродвинутее, и поумнее, и пограмотнее, как бы. Они будут уже глубоко в теме. Людям постарше, ну что я могу посоветовать? Держаться. Держаться, не разговаривать. Телефон сразу выключен. Помнить об этом, понимаете, как бы о том, что с ними это может случиться, и каждую конкретную ситуацию анализировать, и не следовать слепо на поводу у совершенно незнакомых вам людей. История такая. Вот такие советы, уважаемые радиослушатели, потому что то информационное пространство, которое нас окружает, оно бывает не только полезно, но оно еще бывает опасно. Мы рассказали о том, какие у нас у самих были варианты того, что нас могли обмануть или, возможно, обманули. Учитесь на чужих ошибках. Вот не торопитесь делать свои. И мне кажется, вот из этого разговора нужно подчеркнуть самые главные такие вот постулаты, которые мы сегодня озвучивали. Давайте просто еще раз перечислим, потому что у нас время передачи заканчивается, и поставить нужно точку, что нельзя доверять незнакомым людям, если речь идет о каких-то банковских операциях, связанных с вашими деньгами, которые находятся на банковской карте. Потому что банковская карта – это ваше личное сбережение. Вы оформляете свои отношения с банком, больше ни с кем. Если вам звонит банк, этого в принципе не может быть. Банк может поинтересоваться, если вы выполняете какую-то крупную операцию, но это достаточно редко происходит, и ну, будьте готовы, что вам могут позвонить из банка, но если вы что-то делаете. Если вы ничего не делаете, и вам звонят из банка, то, скорее всего, это жулики. Я напомню, что мы беседовали сегодня с начальником отдела информации и общественных связей МВД России по Ивановской области Владиславом Радостиным. Владислав Вячеславович, большое спасибо, что пришли к нам, и что вот такой большой и нужный многим радиослушателям разговор состоялся. Да, я надеюсь, что все-таки польза от этого разговора будет. Вот завтра я утром приду на работу, открою криминальную сводку, и мы узнаем, насколько мошенничество за истекшие сутки мы зарегистрировали меньше благодаря нашему сегодняшнему эфиру. Будем надеяться, что их будет меньше. Будем надеяться, что люди будут внимательнее. Будет меньше. Выпуск в эфир подготовили звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева, ведущий дневной программы «Радио России Иваново» Марина Кирьянова, Александр Павлов. И Константин Колоколов. «Радио России Иваново» прощается с вами, уважаемые радиослушатели. Мы выйдем в эфир в 18 часов 10 минут. Всего хорошего, хорошего вам дня. До свидания. Будьте внимательны, будьте бдительны, потому что ваши деньги – это только ваши деньги. И пускай они вашими же и останутся. До свидания. Хорошего дня. На своей волне для своей области. Радио России Иваново.